Отличная идея. Верхом на лошади ты добьешься большего, чем целый отряд следопытов. А ты присмотришь за удальцом? Мне было бы спокойнее, если бы он остался здесь. А как же быть с ним завтра, когда мы оба отправимся на охоту? Придется взять его с собой. Без Уинни нам будет трудно дотащить туши до пещеры. Уинни всегда немного нервничает во время охоты, хотя для нее это дело привычное. Она во всем слушается меня, но если же ребенок разволнуется и кинется бежать, а уж тем более, если он окажется на пути умчащегося стада, не знаю. Не тревожься насчет этого, я постараюсь что-нибудь придумать. Эйла пронзительно свистнула, и кобылка с жеребенком тут же прискакали на зов. Джандалар обхватил удальца руками за шею и принялся почесывать его, что-то негромко приговаривая. А Эйла вскочила на спину Уинни, и та галопом понеслась прочь. Когда они скрылись из виду, Джандалар собрал с земли копья и взял обе копьеметалки. «Ну что, удалец, пойдем в пещеру и будем ждать их там?» Он оставил копья у входа, приткнув их в ложбинку в стене, а затем отправился в пещеру. Ему не сиделось на месте, но он не мог придумать, чем бы заняться. Он раздул огонь в очаге, сгреб угли в кучу, подбросил веток, а затем вышел из пещеры и, стоя на уступе, окинул взглядом долину. Жеребенок ткнулся носом ему в руку, и он рассеянно погладил молодого лохматого конька. Когда его пальцы прикоснулись к начавшему отрастать подшерстку, он вспомнил о зиме. И тут же попытался отмахнуться от этой мысли. Теплые летние дни казались бесконечными. Один точь-в-точь походил на другой, и возникало впечатление, будто время не движется, а стоит на месте. И нет никакой необходимости спешить с принятием решений. Он еще успеет подумать о грядущих холодах, о том, чтобы отправиться в путь. Джандалар вдруг заметил, что на нем нет ничего, кроме набедренной повязки. «В отличие от тебя, дружок, я не обрастаю зимой шерстью. Скоро мне придется соорудить какую-нибудь теплую одежду. Я отдал шило Эйле, а другого так и не сделал. Пожалуй, вот чем я займусь сейчас. Сделаю еще кое-какие орудия, и надо бы придумать какое-нибудь приспособление для тебя, чтобы ты не пострадал во время охоты». Джандалар вернулся в пещеру, переступил через шкуры, служившие ему постелью, и бросил тоскливый взгляд на постель Эйлы за очагом. Он наведался в ту часть пещеры, где хранились запасы вещей, стал рыться в поисках ремней или крепких веревок и обнаружил свернутые в рулон шкуры. «Эйла мастерски выделывает шкуры», — подумал он, ощупывая мягкую бархатистую кожу. «Может быть, она даст мне несколько штук, но мне неудобно просить ее об этом». Если охота с копьеметалками будет успешной, я добуду столько шкур, что их хватит на одежду. Надо бы вырезать на каждое из них изображение животного, которое послужит амулетом. Может быть, это принесет нам удачу. «Ага, вот и связка ремней», — думал Джандалар. «Может быть, мне удастся что-нибудь соорудить из них для удальца? Как резво он бегает, а что будет, когда он вырастет? Интересно, позволит ли мне взрослый жеребец взобраться к нему на спину? Смогу ли я заставить его отправиться туда, куда мне захочется? Ты никогда этого не узнаешь. Когда он станет взрослым жеребцом, тебя уже не будет здесь. Ты скоро уйдешь отсюда». Джандалар взял связку ремней, прихватил по дороге сверток с орудиями для обработки кремния и спустился по тропинке. Он вспотел от жары, и ему захотелось выкупаться. Сбросив с себя набедренную повязку, он вошел в воду, а потом поплыл, двигаясь против течения. Раньше он всегда поворачивал обратно, добравшись до теснины. На этот раз он решил посмотреть, что находится дальше. Он миновал первый порог, обогнул поворот и увидел впереди низвергавшийся с грохотом белый водопад. После этого он поплыл обратно. Купание помогло ему освежиться, осознание того, что он увидел что-то новое, пробудило в нем стремление к переменам. Он собрал волосы в пучок, отжал сначала их, а затем и бороду. «Ты целое лето отращивал бороду, Джандалар, осень уже не за горами, не пора ли тебе побриться?» «Да, так я и сделаю. А потом попробую соорудить что-нибудь для удальца. Но мне не хотелось бы набрасывать петлю ему на шею. Потом я сделаю шило и пару резцов, чтобы вырезать изображение животных на копьеметалках. И, пожалуй, приготовлю что-нибудь поесть. Живя с Эйвой, можно запросто разучиться это делать. Возможно, у меня еда получится не такой вкусной, но я все же сумею что-нибудь состряпать. Великой матери известно, что я не раз готовил еду во время путешествия. Что бы мне такое вырезать на копьеметалках? Донни всегда приносит удачу, но я подарил свою Нории. Интересно, родился ли у нее ребенок с синими глазами? Странные у Эллы представления. Она думает, что плод возникает в чреве женщины благодаря мужчине. Кто бы мог подумать, что старой Хадуме придет в голову подобная идея? Ритуал первой радости. Эйла так и не знает, что это такое. Ей пришлось столько вынести. Как ловко она обращается с прощой, да и с копьеметалкой она неплохо управляется. Пожалуй, я вырежу на ее копьеметалке изображение зубра. Интересно, принесет это удачу или нет? Жаль, что у меня нет Донни. Может быть, я сделаю новую.